Самым разительным по схожести прототипом святого Георгия выступает Гор, сын Осириса, изображение которого, стоящего с копьем в руке и иногда в кольчуге, и поражающего дракона, можно сегодня найти во многих каталогах по древнеегипетской мифологии. Византийская легенда о Георгии рассказывает о неком болоте, откуда вылезал дракон – чудовище. Но не болото ли Нижнего Египта, дельты Нила, имелись в виду, откуда, согласно представлениям египтян, появлялся Сет-Тифон? Примечание. В целом, Нижний и болотистый Египет был отдан Сету. В Нижнем Египте Красная Земля – цвет Сета и цвет короны владык Нижнего Египта, а Верхний Египет был отдан Осирису – белая корона фараонов. В одной из легенд семя Сета, то есть его сакральная сила, как нечестивое, выбрасывается в болото. То есть болото соотносится с Сетом, египетским дьяволом. Ведь совсем не случайным оказалось в повествовании и упоминание о том, что после желания всех людей спасенного города креститься, Георгий позвал Александрийского епископа. Образы египетских Гора и Осириса возникли на несколько тысячелетий ранее не только апокалипсиса Иоанна с восседающим на коне святым Михаилом. Примечание. «Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить». Откровение 6.2. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них». Откровение 12.7. Христианская традиция видит во всаднике на белом коне архангела Михаила, но совершенно очевидно, что христианский архангел Михаил – это тот же самый Спаситель, известный в других религиях, но вовсе не иудейский Михаил и Иегова, спасающий один только свой избранный народ. Но даже Моисея и приписываемого ему Пятикнижия. Византия, питаемая из Египта мудростью угасшей величайшей цивилизации, культуры, где сценами борьбы гора Анубиса с Сетом были испещрены стены древних полуразрушенных храмов, очевидно, приняла от александрийских христиан-гностиков этот стержневой элемент вероучения о грядущем Мессии, правда, утратив его изначальный смысл. Сходство египетского и новозаветного мифов, на наш взгляд, отнюдь не является доказательством заведомой ложности последнего. Напротив, универсальность мифа, какими бы фантастическими дополнениями он ни обрастал, доказывает жизненную важность отражаемой в нем центральной идеи. Точно так же не исключено историческое «совпадение» в кавычках мифа с судьбами реальных героев. Не исключено, что история такого героя оказалась совмещенной с историей другого, похожего героя, а та с известным общераспространенным мифом, и в результате мы получили легенду, в которой оказывается уже чрезвычайно трудно отделить историческое от аллегорического, мистическое от мифологического. Именно таков, на наш взгляд, оказался образ Иисуса Христа и евангельского предания, который одновременно включает в себя и историю, и миф, и тайное мистическое содержание. Поэтому Георгий Победоносец в двух разных сказаниях отразил два различных аспекта – исторический и мистико-мессианский. В образе Георгия Победоносца мессианского змееборца, примечание, Георгий Победоносец глубоко почитался верующими на Руси. Здесь святого широко изображали с самых первых веков после принятия христианства и до наших дней дошли до монгольские изображения святого. Одно из них – храмовый образ Георгиевского собора Юрьева монастыря в Новгороде, созданный около 1170 года святого Георгия, великомученика и победоносца, изображали и в «Де Иисусе», в скобках верхний ряд изображений в иконостасе А.В. делали участником моления перед Иисусом Христом за человеческий род. Георгия не просто почитали в Древней Руси, это почитание стало неотъемлемой частью древнерусской культуры. В его честь создавались древнейшие храмы и монастыри, его именем великие князья называли своих сыновей. В памяти крестьянства имя святого прочно оказалось связанным с Юрьевым днем, когда дозволялось крепостным крестьянам переходить от одного хозяина к другому. Лик Георгия сначала вошел в изображение герба Москвы, сердце России, а затем и в герб российского государства. В этом смысле святой может рассматриваться как защитник России, который в приведенном нами мифе о Георгии Змееборце может усматриваться в образе дочери царя, и которая взамен прочих детей, в скобках стран, знак вопроса, готова отдать себя на съедение дракона. Празднование дня святого Георгия в русской церкви совершается 6 мая, 23 апреля. По старому стилю сравни 9 мая, День Победы, и ее вершитель, маршал Георгий Жуков, восседающий на коне. Конец примечания. В образе Георгия Победоносца мессианского змееборца со всей очевидностью узнаются черты известных эсхатологических ожиданий Востока, возложенные апокалипсисом Иоанна на Мессию Христа и Михаила, Откровение 12.7.9, тогда как в воине Георгии, пытаемом Диоклетианом Иродом и преданном земле в Лидде, мы узнаем историческое свидетельство о мучениях, распятии и погребении исторического Иисуса, причем именно в этом городе.